Глава 5. Золотой ключ. Вы видите перед собой человека, который, проработав над географией 20 лет в качестве кабинетного ученого, наконец решил заняться ею практически. Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Любой человек, которому хотя бы раз приходилось искать что-нибудь, наверняка запомнил чувство растерянности перед невероятным количеством возможных вариантов, возникающие при этом. Когда я впервые проводил обыск, так вообще минут 10 топтался в недоумении, напряженно размышляя, с чего начать. Потом мне на помощь пришел бывалый прапорщик, наставительно пробурчавший: «Обыск в помещении проводится от входа и дальше по часовой стрелке. Как просто и эффективно». Впоследствии я провел в неустанном поиске большую часть своей жизни. От меня прятали следы, людей, улики, запутывали, выдавали черное за белое или окружали завесы молчания. А я, как легавый пес, искал добычу, и уже тогда понял, что нет ничего хуже, чем догонять. Хороший зверь все равно уйдет. Он все продумал заранее, и когда завертится горячая круговерть погони, у преследователей будет слишком мало времени, чтобы распутать его закрученный след. Нужно оказаться хоть на шаг впереди. Для этого нужно хорошо знать повадки. Прошло время, и я постиг, что почти весь путь человека предопределен его предыдущей жизнью. Практически никому не дано вырваться из круга былых знакомств, возможностей и привычек. Всмотришься внимательно в биографию очередного беглеца и понимаешь: мир велик, а ему, бедолаге, кроме 2-3 мест и податься некуда. Там обычно и заканчивалось его недолгое пребывание по эту сторону колючей проволоки. Сейчас дядя Боря предлагал сделать почти то же самое, только искать предстояло не человека, а сокровище. Наверняка в усадьбе не так уж много мест, где можно было быстро, надежно, а главное, незаметно припрятать барское столовое серебро и прочие безделушки. Если взять в руки план и поставить себя на место управляющего, то круг поиска сразу сведется к считанному десятку объектов. Проверить их металлодетектором – дело техники. Я видел в Москве целый магазин, полный подобных приборов, что называется, на все случаи жизни. И не нужно забивать себе голову ни славным боевым путем железной дивизии или ходом революционных событий где-нибудь в Сызрани или в Симбирске. Своими соображениями я поделился с дядей. Он ничуть не удивился. Взглянув на меня печально, как смотрит на бестолкового ученика, в голову которого уже отчаялись вбить что-либо полезное, старый преподаватель неторопливо и обстоятельно стал размышлять. «Твой план, Леонид, базируется на двух предположениях. Первый, что клад все-таки имеется. Второй, что тебе удастся обнаружить план усадьбы. Поездка в Ульяновский архив вполне может закончиться получением информации, что в том месте, где ты собираешься искать сокровища, никогда и ничего не было. Скотный двор, гумно и пара амбаров. Ведь вся информация о ценностях исходит лишь из рассказа твоего сызранского старичка. Не лишне проверить ее документально». Да и согласись, если ты прибудешь в архив с командировкой уважаемой юридической фирмы для генеалогических изысканий, а сам начнешь интересоваться лишь планами усадеб, это будет выглядеть странно. Так что придется покопаться в делах с недельку хотя бы для отвода глаз. Крыть было нечем. Второе. Плана вполне может не оказаться, а тогда может пригодиться любая косвенная информация. Чтобы не пропустить чего-то важного, ты должен прибыть туда соответствующим образом подготовленным. Для этого и нужны все те теоретические штудии, которые мы задумали. Собственно, это самая легкая часть. Посидишь недельки 3 в библиотеке, почитаешь книжки в свое удовольствие, тебе их даже искать не придется. Этим займется Алексей. Дядя умолчал о том, что явно не полагался только на меня. В его кабинете уже были заготовлены карандаши, книжные закладки и листы бумаги. Старый теоретик собирался заниматься выискиванием закономерностей закапывания кладов параллельно со мной. А я готовился к возвращению в сладостный мир детства. На этой даче некогда проходили все мои школьные каникулы. Мы всегда на лето уезжали сюда, и я от души использовал это время для того, чтобы всласть начитаться. Все почему-то считали, что учение и чтение — две разные вещи. Учебный год посвящали целиком тому странному процессу, который именовался получением образования. Теперь, по прошествии лет, я думаю, что если образование — это знания, которые остаются в голове после окончания школы, то учеба моя протекала как раз в дедушкиной библиотеке. Отдельная комната для книг здесь была уже тогда, в остальных трех жили. Уже потом дядя Боря перетащил сюда из Москвы свою и отцовскую библиотеки. Одну квартиру как раз продавали, в другое место для книг не нашлось. Теперь книги занимали полностью две комнаты, одну из которых дядя называл кабинетом. В нем он по окончании разговора со мной и заперся. Я прихватил на кухне стакан крепкого чая и пошел за Алексеем. Он уже приготовил мне кое-что. На столе ждали пара книг, картонная папка с тесемочками и какая-то старая карта явно из отцовской коллекции. «Я тут подобрал кое-какие материалы о кладах времен Гражданской войны. В папке, ксерокопии газетных и журнальных статей. В этой книге рассказ о том, как крымские чекисты предотвратили вывоз ценностей, спрятанных после революции. А здесь воспоминания одной эмигрантки. Часть действия происходит как раз в районе Сызрани, и что самое интересное, ее папа тоже спрятал перед отъездом фамильное серебро». За окнами сияло нестерпимо яркое весеннее солнце, а я, развалившийся на видавшем виды диване, с удовольствием читал, как советские чекисты нашли в старом княжеском дворце сокровища, которые, по заданию обосновавшейся в эмиграции бывшей хозяйки, пыталась вывести теплая компания, состоявшая из бывших офицеров, контрабандистов и прочих осколков старого мира. Действие происходило в начале 30-х годов. Я обратил внимание, что ценности были спрятаны очень тщательно в специально оборудованном тайнике, да и прятал их не больше, не меньше, как офицер белогвардейской контрразведки. Во второй книжке приводился рассказ отца-писательницы о том, как он бежал с семьей из имения своего тестя в Сызранском уезде, закопав перед отъездом в саду ящик с фамильным серебром. Потом, когда этот район заняли белые, он вернулся и откопал спрятанное. После этого я взял лежащую на столе карту. Она была издана в 1920 году, но под революционным материалом Генерального штаба. Здесь были отмечены Сызрань и ее окрестности. Странно, но за все эти годы я даже ни разу не поинтересовался местонахождением усадьбы Перси Френч. Быстро отыскав село Трубетчина, стал осматривать его окрестности. Лежало оно совсем недалеко от Сызрани, в верховьях речушки с названием Крымза, на высоком левом берегу. Вокруг заросшие лесом холмы, рядом на правом берегу деревни Вильяминовка. Собственно, эти два населенных пункта составляли почти единое целое, разделенное маленькой речкой. Место весьма глухое, в стороне от дорог, на краю большого леса. За лесом большая трасса из Сызрани на Ульяновск. В другой стороне за несколько верст расположены два больших села, а еще чуть подальше – железная дорога на Инзу. Вот, пожалуй, и все. Если что-то нужно скрыть вдали от мирской суеты, лучше места не придумать. Потом я вспомнил прочитанные только что мемуары и решил посмотреть, где это происходило. Оказалось, совсем рядом, каких-то километров 15. Я еще раз внимательно перечитал воспоминания мигрантки и задумался. Действие происходило в июне 1918 года. До этого времени дворяне мирно жили в своих усадьбах и ждали, чем все это безобразие кончится. И лишь после начала белочешского мятежа и военных действий в округе решили бежать, перепрятав самое ценное. По пути заехали к родственникам, так же мирно, как и они, жившим в соседнем селе в своей усадьбе. Те уезжать отказались, надеясь, что пронесет. Зря. На следующий же день они были зверски убиты красноармейцами. Сожгли и имение отца-писательницы. Когда он вернулся за поклажей, то едва смог отыскать закопанное. Главный ориентир — дом. Сгорел. А ведь прошла всего пара месяцев. Я подумал, что вернись он на место лет через 50, мог и вообще ничего не найти. Может, тоже случилось и с нашим управляющим. Отсиделся где-то вдалеке, а когда по прошествии времени вернулся на место, уже и сам без плана ничего не смог отыскать. Потом, за ненадобностью, открыл секрет моему сызранскому знакомому. Первая же история объясняла, почему ценности не выкопали раньше. До 30-х годов еще боялись старых хозяев, которые вполне могли прислать внезапную весточку из своего эмигрантского далека. Содержимое папки с вырезками показалось мне менее интересным. Там сообщалось о дворянских, купеческих, кулацких кладах, спрятанных в ту смутную эпоху и случайно обнаруженных впоследствии. Прятали много, это я и так знал. Меня больше интересовало происхождение самой папки. Кому пришло в голову на протяжении многих лет копировать статьи о кладах из десятков газет и журналов? В любом случае, всего этого хватало дня на два неторопливого чтения. Затем целый месяц блаженного уединения в милом мире моего детства. Я уже совершенно точно знал, что буду читать. «Остров сокровищ», «Робинзона Круза», «Лунный камень», «Бронзовую птицу». Их потемневшие корешки уже манили меня из глубины полок. Я остро ощутил, что мне зачем-то очень-очень нужно снова пройти по этим драгоценным дорожкам своего прошлого, чтобы найти там что-то важное. Что? Неизвестно. Только это что-то было мне теперь очень нужно. Раньше я его не замечал, а потом и вовсе то ли растерял, то ли растратил. Прекрасно обходился без этого нечто долгие годы. Служить, работать, есть, пить и ходить по магазинам можно было и так, но искать клад было совершенно невозможно. Вечером явился дорогокупец, от него пахло свежестью и дешевым одеколоном. Оказывается, он уже съездил в Москву. Клиентка позвонила, пришлось срочно ехать. Кое-что и по нашему делу привез. Добычей оказались книги «Город Сызрань», какой-то сборник воспоминаний о гражданской войне в Симбирской губернии и история славной 15-й Инзенской дивизии. По счастливому лицу Алексея я понял, что улов богатый. Заодно поинтересовался и происхождением папки о кладах. «Это один мой знакомый библиограф одолжил. У него много всякой всячины, накопанной за годы работы в газетах и журналах. Библиотекарь?» Вернувшийся с заработков маг улыбнулся. Он как раз ставил на плитку кастрюлю с водой, в которой предстояло сварить привезенные пельмени. Я занялся самоваром. Впереди был длинный вечер. Телевизора на даче, как и положено, в обители философа не было, а, следовательно, единственно разумным занятием было многочасовое чаепитие. Под разговоры. «Вы, наверное, считаете, что главное в занятии библиотекаря — следить, чтобы не воровали книги? А что, он должен взирать на кражу книг равнодушно? Тогда чему, по-вашему, нас учат в институтах?» Я покосился на дядю Борю, аккуратно расставляющего печенье и варенье. «Раньше учили научному коммунизму, сейчас не знаю, хотя, если отбросить шутки в сторону, я действительно не знаю, в чем состоит работа библиотекаря. В поисках нужной книги. Как видите, работа очень похожая на вашу. Вы, конечно, думаете, что в отличие от ваших подопечных, книги не бегают, не прячутся, не путают следы и не оказывают вооруженного сопротивления. Тогда зачем люди ищут их годами, прячут в спецхраны или, наоборот, покупают за огромные деньги? Это целый океан, безбрежный и бездонный. А библиограф — штурман, помогающий найти в нем путь. Кстати, символом библиографии издревле считался золотой ключ», — вдруг подал голос старый философ. «Почему именно он?» «Золото всегда считалось символом солнца, света. А символика ключа, я думаю, и так понятна. Человека, сведущего, в книгах считали как бы привратником истины. В век интернета это подзабылось. Ты что-нибудь узнал нового, Леонид?» Я поделился своими размышлениями, дядя удовлетворенно кивнул. «А ты, Алексей, что думаешь по этому поводу?» «Я говорил со многими знакомыми библиографами. Они считают, что вряд ли я найду еще что-либо новое об интересующем нас месте и времени. В основном попадаются однотипные воспоминания или общие схемы событий. Все, что посчитал важным, привез. А самой госпоже Перси Френч? Говорят, они что-то писали ульяновские краеведы, да в газетах начала века что-то мелькало в связи с гончаровскими торжествами. По-моему, она соорудила в своем имении Киндиковка беседку, описанную в романе «Обрыв». Ульяновские материалы я не стал доставать. Леонид ведь все равно туда поедет. Я запрошу список статей авторов, он сможет со всем этим разобраться на месте. Еще один знаток экслибрисов обещал узнать насчет Перси Френч, не было ли у нее личного знака для своей библиотеки. Я был, как профессионал, поражен оперативностью и размахом, с которым делаются дела в этом закрытом от постороннего взгляда мире библиографов. Воистину, эти хранители заветных картотек, папочек и каталогов держали в руках золотой ключ, открывающий простым смертным путь к желанным знаниям. Наверное, был какой-то знак судьбы в том, что в этой истории на моем пути оказался книжный лоцман с его столь специфичными и необходимыми связями и знаниями. Вслух я спросил: «А зачем нам еще и хозяйка усадьбы?» Дядя долго не отвечал. Он неторопливо размешивал чай, глядя, как медленно вращается вода в стакане, а потом сказал: «Не знаю, только госпожа Перси Френч унаследовала имение, в котором стоял масонский храм от своих предков Киндиковых. Так вот, в списках ни одной из российских масонских лож они не значились».